был на самом деле целым царством его отца. И позднее, когда он рассказывал об этом царстве своим сыновьям, он нисколько уже не сомневался в истинности своего рассказа. Одно лишь терзало его — то, что даже наедине с сыновьями он должен был разговаривать о стране своих предков как бы тайком, словно он совершал преступление. Все обращались хорошо с Фриксом, но самое это внимание, всеобщая забота и доброта были всегда подчеркнутыми, бросающимися в глаза, преувеличенными, а потому ранили и подавляли. Сколько раз доводилось ему слышать о себе: «Он чужой, гостям надо уступать». О, как больно ранило его в самое сердце подобное заступничество! Не потому заступали за него, что считали своим, а потому, что он был чужой. И таким же чужим он должен был оставаться постоянно, чтобы его защитники и заступники могли все снова высказывать ему свое великодушие и щедрость. Он был чужой навсегда, так как обладал несуществующим для них прошлым. Да, Фрикс был чужой, осыпанный милостями, обязанный самой жизнью тем, кто приютил его, вынужденный терпеть все, даже ласку. По ночам он плакал горькими сиротскими слезами. У него ведь не было по эту сторону огненной ограды ни одного человека, которому он мог бы излить, ничего не скрывая, свои горести. Ложное звание царевича и незаслуженно оказывавшийся ему почет словно оковами стиснули его душу. Но и это он не мог, не должен был показывать никому. И Фрикс терпел, потому что у него не было выбора, потому что иначе жить было нельзя. И хотя он ночи напролет беседовал со стенами своей спальни, приносил клятву, что не останется здесь больше ни одного дня, что убежит завтра же на рассвете, утром он выходил в залу с улыбкой на лице, почтительно здоровался со всеми и весь сиял, когда кто-нибудь из взрослых говорил с похвалой: «Вот, смотрите, Фрикс уже успел умыться, дети, берите с Фрикса пример». А когда Кариса бывала раскричится: «Надоели вы мне с вашим Фриксом!», тот пугался до полусмерти, так что сердце готово было выскочить у него из груди. Он боялся, что и другие, так же как Кариса, могут не взлюбить его. Карисы он боялся и даже ненавидел ее, в особенности после того, как она толкнула его в лодке, и он ударился носом об уключину. И все же он не хотел, чтобы Кариса питала к нему неприязнь. Чего только он не делал, чтобы завоевать ее расположение. Ловил для нее кузнечиков, собирал для нее цветы с самыми широкими лепестками, тряс для нее тутовое дерево, никому не уступал корзинку с ее завтраком, когда они шли гулять. И все это для того, чтобы привлечь Карису на свою сторону, чтобы она заметила его преданность и никогда больше не говорила: «Надоели вы мне с вашим Фриксом». Да, Фрикс боялся Карисы, и страха не отходил от нее ни на шаг. По сути дела, всю свою жизнь Фрикс убегал от Карисы, даже тогда, когда женился на ней и прижил с нею 4 сыновей. Чем больше проходило времени, тем тягостнее становилась глубоко запрятанная ложь, и все возрастала тяжесть возможного возмездия. Вот почему боялся Фрикс Карисы и почему старался всегда оставаться поблизости от нее. Он был уверен, что Кариса с самого начала усомнилась в его царском происхождении. Разве не о том свидетельствовали ее слова: «Надоели вы мне с вашим Фриксом»? Разве Фрикс, будь он в самом деле царским сыном, постеснялся бы выйти, как Кариса, неумытым в залу? Разве стал бы он класть одежду под подушку? А Фрикс ведь упрятывал тщательно сложенную одежду на ночь под подушку, пока не заметила этого Кариса. До самой смерти не мог он забыть насмешливый голос Карисы, скакавший вокруг него на одной ноге, а у него лицо пылало, словно мака в цвет, и трещавший, как сорока: «Деревенщина, деревенщина!» Одна лишь Кариса замечала его отнюдь не царственные привычки, но почему-то щадила, не выдавала его. Должно быть, для того, чтобы сделать его на всю жизнь своим покорным, безответным рабом, чтобы до самой смерти господствовать над ним. И не случайно также Кариса лукаво и насмешливо смотрела на него, когда по пути в летний дворец они проплывали на ладье мимо приречных селений, и деревенские ребятишки кричали им с крутого берега: «Эй, вы, царские дети!» Трудно сказать, хотелось ли при этом деревенским ребятишкам позлить сидящих в лодке, или они просто завидовали, злобились от того, что не плывут сами на этой быстрой, плавно скользящей, красивой ладье. А Фрикс обливался холодным потом, хотя лицо у него горело, и старался спрятаться за соседей, как будто ребятишки на скале, едва заметив его, тотчас же сообразили бы, кто он такой, и подняли бы крик: «Это не царский сын, его место здесь, среди нас!» Этот страх, страх самозванца перед разоблачением, погнал его однажды к Аэту и заставил, преодолевая робость, от которой у него подгибались колени, попросить руки Карисы. И вот он прилепился к тому, чего боялся, оказался в самой тесной близости с той, от кого хотел бы бежать, ибо полагал, что так скорее останется незамеченным его обман, эта ложь, что обвелась вокруг него, как дремлющий удав вокруг кролика, чтобы проглотить его, как только проснется. А кролик должен покорно ждать. Кролик не может уйти, потому что змея зачаровала его. Потом родились дети, и надежно, казалось бы, скрытый обман разросся, учетверился, потому что сыновья Фрикса были, по сути, плодом этой лжи.